как Коля Долбитиков стал пионером-легендой. Для того, чтобы пионеру прославиться, необходимо наличие военных действий. Это я вам серьезно говорю. У меня целая книжка была про пионеров-героев. Мне ее сам Володя Чубаровский на день рождения подарил. Так вот, все пионеры из этой книги стали героями во время войны. Марат Козей, Леня Голиков, Володя Дубинин, Зина Портнова, Валя Котик. Исключением являлись, пожалуй, только эти двое. Павлик Морозов и девочка Мамлакат, фамилию которой я не помню. Они стали героями в мирное время. Правда, подражателей у Павлика Морозова потом стало столько, что подвиг его малость девальвировался. А Мамлакат была рекордсменкой по сбору хлопка. А где его, этот хлопок, теперь возьмешь? Разве что шматок ваты в изоляторе. А Коля Долбитиков смог. Не вату в изоляторе стащить, а стать, ну, пусть и не героем, зато легендой точно. Причем за одно лишь первое свое пионерское лето. Столь стремительную известность он получил в основном благодаря непростым отношениям с начальником лагеря Мелсом Хабибовичем. Не подумайте уж чего-нибудь этакого. Сейчас постараюсь вспомнить и рассказать. Терпение и труд все перетрут. Не зря так говорят. Вот и он не зря дней 10 точил эту железяку, которую нашел у котельной. Приходилось, правда, ее прятать, да и самому хорониться от вожатых и от старших ребят. Вожатые просто отняли бы железку. Ну и наорали бы. Да только он за свою жизнь давно привык. На него все всегда орут. И дома, и в школе, да и здесь, в лагерь. А старшие пацаны, те норовят еще и по шее ему накостылять. Да и к этому, честно говоря, он тоже давно приспособился. А все потому, что он не хочет жить скучно. Вот и приходится все самому выдумывать. Не виноват же он, что не все могут по достоинству оценить его стремление украсить серые будни. Вот позавчера, к примеру. Всего-то спер незаметно в кружке мягкая игрушка ножниц, и пока все занимались всякой ерундой, разучивая глупые песенки на отрядном месте, незаметно отрезал углы от всех подушек в корпусе. Зато как же здорово получилось! Уж кому-кому, а ему прекрасно было известно, что каждый тихий час вспыхивают нешуточные подушечные баталии. Но просто драться подушками — все фигня. А когда из них вылетают перья, которых за минуту становится в палате по щиколотку, это да. Прибегают вожатые, санитарки, начинают дружно вопить. Да неужели это не весело? Правда, потом его разоблачили. Как всегда, наорали и даже обозвали. А один пионер-вожатый по фамилии Щеткин сообщил ему, что он имбецил, но что это означает, не объяснил. Ну и пусть. Зато теперь он решил заняться чем-то посерьезнее. Например, вооружиться. Поэтому Коля и наточил о кирпич эту тяжелую плоскую железяку до остроты бритвы и после полдника прикрутил к ней проволокой деревянную ручку. Нож получился знатный, большой и тяжелый. Нужно бы его испытать. Кидать нож в забор было совсем неинтересно. А вот метнуть его в дверь того маленького домика рядом со старым корпусом — то, что надо. Для чего он и поднялся сегодня за 40 минут до подъема. Нужно же успеть и к тайнику сбегать, и ножик в дверь покидать. Он подошел к домику, прикинул на глаз расстояние и отошел еще на пару шагов. Сейчас в самый раз, между ним и дверью 5 метров. Нож успеет хорошенько разогнаться, прежде чем долетит и воткнется. Коля в последний раз подбросил свой тесак в ладони, наметив точку в центре двери, а затем подобрался весь, как перед прыжком, и метнул. В тот момент, когда нож вылетел из его руки и со свистом понесся к цели, дверь домика вдруг распахнулась, и на пороге появился начальник лагеря Мелс Хабибович. Вставать за час до подъема мог позволить себе только сильный духом человек. Именно таким и был Мелс Хабибович. Вот и сегодня он поднялся, умылся, заварил чайку, выпил чашечку, закурил, надел тренировочный костюм, подошел к двери и широко ее открыл, чтобы впустить в дом утро нового дня. Одновременно с этим раздался звук удара, не совсем обычный, а такой немного звенящий. В нескольких метрах от избушки стоял пацан лет 12 и смотрел на Мелса Хабибовича, приоткрыв рот от восторга. Мелс Хабибович периферическим зрением заметил какое-то мельтешение в районе левого виска, скосил глаза и замер. В 3 сантиметрах от его брови в косяке двери торчал здоровенный нож, при этом слегка вибрируя. Мелс Хабибович, как я сказал, был сильный духом человек. Он собрал в кулак всю свою волю, оценил обстановку и принялся вытаскивать нож. Ему, мастеру спорта, это удалось не сразу. Потом он подошел к мальчику, который и не думал убегать, а продолжал все так же светиться от счастья. «Тебя как зовут?» Пытаясь оставаться спокойным, спросил он мальчика. «Ты из какого отряда?» Только сейчас Мелс Хабибович сообразил, что он стоит рядом с ребенком с огромным тесаком в руке. Не дай бог, кто увидит. Он с раздражением отбросил нож. «Так как тебя зовут?» «Меня зовут Коля», — радостно объявил паренек. «Коля Долбитиков. Я из 3-го отряда». «Ты вот что, Коля Долбитиков, ты иди. Иди в палату к себе пока», — сказал Мелс Хабибович. «Ага», — кивнул Коля. «Только это, можно я ножик заберу?» Мелс непроизвольно вздрогнул и отрицательно покачал головой. «Нет, нельзя, Коля. С ножиком в палату нельзя. Ты попроси своих вожатых, чтобы меня нашли. Хотя нет, не надо. Я их сам найду. Ступай». Но Коля и пошел, счастливо улыбаясь. Испытание прошло на славу. Теперь он научился делать ножи. А Мелс Хабибович смотрел ему вслед и думал. Не знаю, честно говоря, что он там думал, но с Колей Долбитиковым ему еще придется встретиться. И не раз. Взамен конфискованного ножа Коля решил сделать лук со стрелами. Все-таки нож имеет ограниченный радиус действия. А выстрелить из лука, да еще так метко, как те индейцы, про которых Боря Генкин недавно в клубе крутил фильм. Мечта многих. Правда, изготовление оружия не терпит халтуры. Поэтому Николай решил действовать основательно. Для начала он стащил в кружке умелые руки 10-другой больших гвоздей. И зачем в этом кружке были гвозди, непонятно. Действительно, руководитель кружка, Колин тезка Николай Васильевич, только и делал, что учил всех изготавливать в безумных количествах изображение мишки, талисмана будущей Олимпиады. Улыбающегося медвежонка рисовали, выжигали, выпиливали. Ни одного гвоздя за 3 смены забито так и не было. А Коля эти гвозди для начала старательно расплющил камнем, затем хорошенько их наточил и уже потом прикрутил каждый гвоздь проволокой к оструганной палочке. Но самое главное, каждую палочку Николай вставил в вороньи перья, иначе это не стрелы, а полная ерунда. А лук и вовсе получился на загляденье. Из молодого дуба, внушительных размеров, когда он стоял, то был выше Коли. Он с трудом согнул его, вставив одним концом в щель в заборе и намотал тетиву, крепкую веревочку, для которой стащил в тех же умелых руках. Первая стрела была им запущена в небеса. Она подлетела высоко, выше макушек деревьев, и даже скрылась из виду. А вторую Коля решил выпустить в ту здоровую ель, которая росла у дорожки между старым и новым корпусом. Он отошел подальше, с трудом натянул тетиву, прицелился хорошенько и выстрелил. Стрела, коротко просвистев, воткнулась в дерево на всю длину 6-дюймового гвоздя. За елью, пригнувшись, Мелс Хабибович завязывал себе шнурок. Он почувствовал странный звук, как будто дятел ударил в дерево стальным клювом. Выйдя из-за ствола, он понял, что это за дятел. Длинная стрела со зловещим черным оперением торчала в дереве, а в сторонке, у дорожки, стоял его старый знакомый Коля Долбитиков из 3-го отряда и также восхищенно улыбался. Мелс начал вытаскивать стрелу. Почему-то для него стало очень важным прежде всего вытащить эту стрелу, и так же, как с тем ножом, ему пришлось попотеть. Наконец, справившись, Мелс изломал стрелу на мелкие кусочки и приблизился к Коле. Видимо, он хотел что-то ему сказать, но в последний момент передумал и просто вырвал у него лук. Наступив на один конец, Мелс Хабибович сломал лук пополам, а разорвать тетиву так и не смог. Коля Долбитиков сделал лук на совесть. Не совладав с упрямой веревкой, Мелс забросил обломки в кусты. Повернувшись к Коле, он решил все-таки сказать пару ласковых, но, посмотрев ему в глаза, почему-то опять передумал. На ближайшем педсовете Мелс предложил было от Коли избавиться, в том смысле, чтобы отправить его от греха в Москву, к родителям. Но что-то там было неблагополучно с родителями, и Колю оставили до лучших времен. Лучшие времена не заставили себя долго ждать. Коля задумал сделать катапульту. Если нож и лук со стрелами он мастерил несколько дней, то катапульта у него вышла за считанные минуты. У склада нашлась пустая железная бочка, а за баней широкая и длинная доска. За четверть часа он прикатил к бассейну бочку и притащил доску. Не хватало только снаряда. А вот и он. Конгломерат из нескольких кирпичей, склеенных цементом, лежит возле забора у нового корпуса. Тяжелый такой бульник. Замучишься переть. Сейчас нужно правильно положить доску ровно посередине бочки и на один конец установить этот кирпичный снаряд. Коля поправил всю конструкцию. Вроде все нормально. Теперь пора. Он забрался по лесенке на бассейн, перелез через бортик, прицелился и прыгнул на свободный конец доски. Получилось просто невероятно здорово. Камень взмыл в небо и, перелетев через бассейн, с жутким грохотом врезался в массивный стальной цилиндр компрессорной установки. Вполне удовлетворенный зрелищем, Коля Долбитиков пошел за очередной порцией приключений. Если бы он в этот момент оглянулся, то увидел бы Мелса Хабибовича, который вылез из-за компрессора и теперь стоял, стряхивая с себя куски кирпича. Не знаю, что занесло нашего начальника к бассейну, но он зачем-то решил подкрутить какой-то вентиль для подачи воды. Бассейн совсем недавно установили, и все им невероятно гордились. Когда над его головой разлетелся в пыль 20-килограммовый снаряд, Мелс подумал, что это взорвался компрессор, и попрощался с жизнью. Он так и сказал потом на педсовете, что за секунду перед ним пронеслась вся его жизнь. Когда эта секунда прошла, и он открыл глаза, то увидел, что трехметровый компрессор как стоял, так и стоит. Зато земля вокруг усеяна кирпичной крошкой. Эта же крошка была у него в волосах и на одежде. Тогда Мелс Хабибович выпрямился во весь рост, пытаясь обнаружить источник непонятного происшествия. Источник в виде Коли Долбитикова удалялся от бассейна, весело насвистывая. Мелс даже не стал его догонять и орать. Просто он понял, что Коля — это не Мизида, а на нее хоть оборись не поможет. Таким образом, слава Коли Долбитикова была стремительная и заслуженная, несмотря на то, что все пионеры звали его Долбанутиков, а часть вожатых и пионеры старших отрядов и вовсе Долбоё. Ну да ладно. Это они от зависти. Зато Коля, что ни день, обогащал свою биографию новыми подвигами. Ни дня без строчки. Ведь он потом много лет в лагерь ездил. Живая легенда. И никакой иронии. Вот имена многих вожатых забылись. Начальников помнят не всех. А скажи любому Коля Долбитиков, все, даже самые равнодушные, перебивая друг друга, начнут с восхищением рассказывать о Коле. И у каждого будет своя история.